властителями осуждение разбазаривания государственных земель ее фаворитам, все это можно найти в письмах духов и эльфов к философу Маликульмульку. Много мест отведено в журнале театру и литературе. Необходимо отметить, что к журналу «Беседующий гражданин», выходившему одновременно с почтой духов, Крылов относился неприязненно, называя его «бредящим мещанином». Несмотря на свою близость к отдельным членам общества друзей словесных наук, издававшим этот журнал, молодой Крылов резко расходился с ними в ряде вопросов, в частности, мистически-религиозных, которым «Беседующий гражданин» уделял немалое внимание. Кроме того, в «Беседующем гражданине», печатавшем такие смелые рассуждения Радищева, как беседы о том, что есть сын Отечества, некоторые сотрудники занимались прославлением Екатерины II. Для молодого Крылова Екатерина II к тому времени уже утеряла даже и остатки своей популярности, и он не скрывал своего несогласия с «Беседующим гражданином». «Беседующий гражданин», в свою очередь, не жаловал журнала «Почта духов». Всего в журнале Крылова помещено 48 писем, 45 от лица 8 различных духов, одно письмо философа Эмпедокла и 2 письма самого Маликульмулька, секретарем которого объявил себя единственный сотрудник и редактор журнала Иван Андреевич Крылов, кстати, вовсе не указавший своего имени в журнале. По вопросу о единоличном авторстве Крылова в «Почте духов» было немало споров. Резкость и смелость обличений «Почты духов» дали возможность некоторым литературоведам предположить, что автором ряда писем был Радищев. Версию эту впервые пустил секретарь великого князя, будущего царя Александра I, некто Массон, опубликовавший в Париже в 1800 году свои секретные мемуары на французском языке. Он отозвался о «Почте духов» как о периодическом издании, наиболее философическом и наиболее колком из всех, какие когда-либо осмеливались публиковать в России. Крылов. Исследования и материалы. Москва. ОГИС. 1947. Статья Благовы. Сатирическая проза Крылова. Страница 11. По-видимому, именно это обстоятельство побудило Массона приписать ряд страниц «Почты духов» перу Радищева. Сейчас уже окончательно доказано единоличное авторство Крылова в «Почте духов». Есть предположение, что некоторыми материалами ему помогал Рахманинов, чья издательская монограмма «ИР» стоит на оборотной стороне заглавных листов каждой части журнала. Рахманинову принадлежала как издателю рукопись «Почты духов». В 1802 году, спустя более 10 лет после выхода журнала, когда почувствовалось некоторое ослабление режима, Рахманинов решил переиздать «Почту духов». Он продал право переиздания предпринимателям Акохову и Козыреву, а те, в свою очередь, петербургскому книгопродавцу Свешникову, который и напечатал новое издание «Почты духов». Содержание журнала было разбито на 4 части, но не было разделено на месяцы, как в первом издании. В остальном различия между изданиями, за исключением малозначащих мелочей, почти нет. Весьма вероятно, что в редактировании переиздания «Почты духов» принимал участие и сам Крылов, наезжавший в эти годы в Петербург. Издание Рахманинова не преследовало каких-либо коммерческих целей. Достаточно сказать, что по договору с Акоховым и Козыревым издателю Рахманинову причиталось всего по 7 рублей за печатный лист. Ни Рахманинова, ни Крылова деньги эти никак не устраивали. Действовали, конечно, идейные соображения. У меня есть оба издания, и оба они, в особенности первое, большая библиографическая редкость. Незаконченный Крыловым журнал «Почта духов» был, вне всякого сомнения, прикрыт цензурой,